545-я ночь. Когда же настала 545-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Синдбад-мореход рассказывал своим друзьям обо всем, что случилось с ним на Алмазной горе, и говорил им, что купцы не могут добыть ни одного такого камня иначе, как хитростью, о которой он упоминал. И, посмотрев на тот кусок мяса, — продолжал Синдбад, — я вспомнил эту историю и подошел к мясу и собрал много камней, которые засунул себе за пазуху и между платьем. И я выбирал камни и засовывал их себе за пазуху, за пояс, в тюрбан и одежду. И вдруг я увидел еще один большой кусок мяса. И тогда я привязал себя к нему тюрбаном и лег на спину, положив мясо себе на грудь и крепко схватив его, так что мясо возвышалось над землей. И вдруг орел спустился к этому куску мяса и схватил его когтями и поднялся с ним на воздух. И я уцепился за это мясо, и орел летел до тех пор, пока не поднялся на вершину горы и не сел там. И он хотел оторвать от мяса кусок. И вдруг раздался сзади него страшный громкий крик, и на горе застучали чем-то об дерево. И орел встрепенулся и испугался, и взлетел в воздух, и я отвязался от мяса, а одежда моя была вымазана кровью, и стал подле него. И вдруг тот купец, который кричал на орла, подошел к мясу и увидел, что я стою, но не заговорил со мной, и испугался меня и устрашился. И, подойдя к мясу, он стал его ворочить, но не нашел на нем ничего, и тогда он испустил великий крик и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. У Аллаха ищем защиты от дьявола, битого камнями». И он горевал и ударял рукой об руку, говоря: «О горе, что это означает?» И я подошел к нему, и он спросил: «Кто ты и почему ты пришел на это место?» «Не бойся и не страшись», — ответил я. «Я человек из хороших людей и был купцом, и со мной случилась ужасная история, и диковинна повесть о причине прибытия моего на эту гору, и повесть об этой долине удивительна. Не бойся же, тебе будет от меня то, что тебя порадует. Со мной много алмазов, и я дам их тебе столько, что тебе хватит, и каждый мой кусок лучше всего, что могло тебе достаться. Не печалься же и не бойся». И тогда этот человек поблагодарил меня и призвал на меня благословение и стал со мной разговаривать. И вдруг остальные купцы услышали, что я разговариваю с их товарищем, и пришли ко мне. А каждый купец бросил в долину свой кусок мяса. И, подойдя к нам, они приветствовали меня и поздравили со спасением и взяли с собой. И я сообщил им всю мою историю и рассказал о том, что претерпел в путешествии, и поведал им, почему я попал в эту долину. И затем я дал владельцу того мяса, к которому я привязался, многое из того, что было со мной, и он обрадовался и призвал на меня благословение и поблагодарил меня за это. «Клянемся Аллахом, — сказали купцы, — он предначертал тебе новую жизнь. Никто из достигших этого места до тебя не спасся, но слава Аллаху за твое спасение». И они провели ночь в прекрасном и безопасном месте. И я провел эту ночь вместе с ними, радуясь до крайней степени, что остался цел и спасся из долины змей и достиг населенных стран. А когда взошел день, мы встали и пошли по этой большой горе и видели в долине множество змей. И мы шли до тех пор, пока не пришли в сад на большом и прекрасном острове. И в саду росли камфорные деревья, под каждым из которых могли найти тень 100 человек. А когда кто-нибудь хочет добыть камфоры, он сверлит на верхушке дерева дырку чем-нибудь длинным и собирает то, что из нее течет и льется из нее камфорная вода и густеет, как клей. Это и есть сок камфорного дерева. И после этого дерево засыхает и идет на дрова. А на этом острове есть одна порода животных, которых называют аль-каркадан — носорог. Они пасутся на нем, как пасутся коровы и буйволы в нашей стране. Но тело этих зверей крупнее, чем тело верблюда, и они едят траву. Это большие звери, и у них один толстый рог посередине головы, длиной в 10 локтей, и на нем изображение человека. А еще есть на этом острове животные из породы коров. А моряки, путешественники и странники, бродящие по горам и землям, рассказывали нам, что зверь, называемый аль-каркадан, носит на своем роге большого слона и пасется с ним на острове, и жир его течет от солнечного зноя на голову аль-каркадана и попадает ему в глаза, и аль-каркадан слепнет. и он ложится на берегу, и прилетает к нему птица рух, и уносит его в когтях, и улетает с ним к своим детям, и кормит их этим зверем и тем, что у него на роге. Я видел на этом острове много животных из породы буйволов, подобных которым у нас нет. И в этой долине много алмазных камней, которые я принес с собой и спрятал за пазуху. И купцы дали мне взамен их товары и вещи, и несли их для меня с собою, и дали мне дирхемы и динары, и я шел с ними, смотря на чужие страны, и на то, что создал Аллах Великий, и переходил из долины в долину, и из города в город, и мы продавали и покупали, пока не достигли города Басры. И мы пробыли там немного дней, а потом я пришел в город. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные